Алло, добрый день. Вам звонят из общества охраны бомжей. Вот у нас появилась такая проблема. К нам пришел бомж Василий, и ему негде жить. И вот мы вынуждены забрать вашу квартиру, чтобы бомжу Василию было где жить. Потому что он бедный и несчастный. А вас мы поселим на его место, если хотите. Алло, ну что скажете? Что тебе, подруга, пора в сумасшедший дом или в тюрьму? Вот что я скажу. Да я из Сука, общества. приебался, бандюга ебучая. Какая бандюга? Я ж... Алло, в какой сумасшедший дом? Вы понимаете, что у нас государственная организация? Мы вынуждены Что ты забрать вашу аферист? квартиру. Тебе в тюрьму пора, аферюга чертова, аферюга. Кто? Аферист! По Аферист? квартирным делам аферист! Таких ловят! И я Как... заявку дала в милицию! Протокол составлен! Ты в розыске, подруга! Так, а бомж Василий? Вы понимаете, что бомжу Василию негде жить? В Себе этом... посели! На свой хуй его повесь! Это как? Нет. Я хочу его поселить в вашу квартиру. Вы мне отдадите А свою я квартиру. хочу в твою! Я Нет. хочу, чтобы у меня дверь была твоя и моя! Вот что я хочу! Нет, так не получится. Вы останетесь жить на помойке. Бомж Василий останется жить в своей, в вашей квартире, а я в своей. Аферист, успокойся, не туда звонишь, паскуда! Нихуя у тебя не выйдет, хуй ты меня наебешь, подлюга ебучая!